Очень странная робинзонада. «Все, джентльмены, мы уже сели», — возвестил Соломон Третий. «Вываливайтесь!» «Кажется, от напряжения у него что-то расплавилось в голове», — тоскливо сообщил Стефан. «И, к сожалению, не худшие, а лучшие его детали». Я взглянул в иллюминатор. Все тот же непроглядный туман, а шаловливая куропатка все так же продолжала беспокойно хрюкать, ворчать, рокотать. «Да приземлились мы!» — рявкнул Соломон. «Это и есть сокровенный остров?» — усомнился Стефан. «Он самый сокровенный, сокровеннее не бывает!» — ответил Соломон. Наконец мы поднялись со своих мест и с недоверием распахнули дверку. Непроглядная промозглость ворвалась в самолет. Я выпрыгнул первым. Будь что будет. Ёлки-палки, действительно земля. Рядом со мной плюхнулся Стефан. Тут же из тумана раздался его недовольный голос. Куда сели, куда прилетели? Тут-то не совсем твердое под ногами. А вдруг мы пока болтались в Поднебесье, без радиосвязи, вода и суша перемешались на всей планете в единую мировую кашу? Следом за нами выпрыгнул Педро. Едва видимый в трех шагах от нас, он встал на колени и что-то страстно забормотал. Стефан тут же пояснил. «Господин президент Ассоциации Братства Белых Индейцев возносит хвалу богам и своей земле». «Да с какой стати это его земля? Как, ты забыл, что он приемный сын белых индейцев?» «Ах, да», — вспомнил я, — «по-моему, забрось его хоть на северный, хоть на южный полюс, он и там найдет родственничков». «Но ты уверен, что мы на сокровенном острове?» «Раз Соломон сказал, значит, так оно и есть». Стефан потер лоб, почесал подбородок и запрокинул голову вверх. Непонятно, что он там хотел увидеть. «Рассеется туман, поглядим», — глубокомысленно добавил приятель и снова принялся что-то высматривать. «Этот туман никогда не рассеется, он вечный, и нам уже не вырваться из его плена», — проворчал я. Словно по волшебству, из сырости и тишины рядом с нами возник Соломон. «Я проверил. Мы в самом деле на острове». Как и когда умудрился это выяснить наш пилот? «Понятно, что мы не на Бродвее, не на Монмартре и не на Красной площади», — ответил Стефан и тут же спросил, «но на каком мы острове? Вот в чем вопрос». «Необитаемый», — уверенно ответил Соломон и огляделся по сторонам. «Что-то не пойму», — вступил в разговор я. «Мы ведь летели к земле белых индейцев, а сели, оказывается, на необитаемый остров». Соломон махнул рукой. «Разбирайтесь сами, господа робинзоны, а мне надо осмотреть раны моей куропатки».